Великое искусство начинает служить посторонним целям и вследствие этого постепенно извращается, утрачивает свою творческую силу. Внимание иконописца XV века, как сказано, всецело устремлено на великий религиозный и художественный замысел. В XVI веке оно, видимо, начинает отвлекаться посторонними соображениями. Орнамент, краска одежды святых, роскошные украшения престола, на котором сидит Спаситель, вообще второстепенные подробности, видимо, начинают интересовать иконописца сами по себе, независимо от того духовного содержания, которое выражается здесь формами и красками. В результате получается живопись чрезвычайно тонкая и изукрашенная, подчас весьма виртуозная, но, в общем, мелочная. В ней нет ни глубины чувства, ни высоты духовного полета. Это мастерство, а не творчество. Такое впечатление производит большая часть так называемых строгановских и московских писем. Отсюда переход к богатым золотым окладам естественен и понятен. Раз икона ценится не как художественное откровение, не как религиозная живопись, а как предмет роскоши, то почему не одеть ее в золотую одежду? Почему не превратить в произведение ювелирного искусства в буквальном значении этого слова? В результате получается нечто еще худшее, чем превращение иконы в черную обуглившуюся доску. Благодать дивных, художественных откровений, рождавшихся в слезах и молитве, закрывается богатой чеканной одеждой, произведением благочестивого безвкусия. Этот обычай заковывать икону в ризу, возникший у нас очень поздно, не ранее 17 века, представляет собою на самом деле скрытое отрицание религиозной живописи. В сущности, это бессознательное иконоборчество. Результатом его является та утрата иконы, то полное забвение ее смысла, о котором я говорил. Вдумайтесь в причины этой утраты, и вы увидите, что в судьбе иконы отразилась судьба русской церкви. В истории русской иконы мы найдем яркое изображение всей истории религиозной жизни России. Как в расцвете иконописи отразился духовный подъем поколений, выросших под духовным воздействием величайших русских святых, так и в падении нашей иконописи выразилось позднейшее угасание нашей религиозной жизни. Иконопись была великим мировым искусством в те дни, когда благодатная сила, жившая в церкви, созидала Русь. Тогда и мирской порядок был силен этой силой. Потом времена изменились. Церковь испытала на себе тлетворное влияние мирского величия, попала в плен и мало-помалу стала превращаться в подчиненное орудие мирской власти. И царственное великолепие, к которому она приобщилась, затмила благодать ее откровений. Церковь, господствующая, заслонила церковь соборную. Образ ее поблек в религиозном сознании, утратил свои древние краски. Потемневший лик иконы в богатой золотой одежде — вот яркое изображение церкви, плененной мирским великолепием.